Глава 9. Алиса. Мне так много хочется ему сказать, и еще больше хочется сделать. Прикоснуться, поцеловать, уткнуться в шею и дышать его запахом. Хочется отдать ему себя полностью. Очень много хочется, но... Боюсь, что я и так слишком навязчива. То, что я в его доме рядом, уже очень большой шаг. Напрягает только незримое присутствие Марьяны. Ее вещи, запах. Платон работает в кабинете. Мне хочется просто посидеть рядом с ним, тихо-тихо. Понаблюдать за ним. Возможно, почитать в кресле его книги. У него их много. Все, что угодно, только бы находиться как можно ближе. Милана говорила, что это детская блажь. Это пройдет с возрастом, и мне будет смешно. Не прошло. И мне совсем не до смеха. Я чувствую себя неполноценной без него. И ничего не могу с собой поделать. Раздается звонок на обычный телефон. Век сотовых, на этот телефон звонит только охрана жилого комплекса. «Да», — отвечаю. «К вам Вертинский с братом», — оповещает меня мужчина. «Здесь все строго. Просто так никого не впускают. В принципе, как и в нашем доме с личной охраной. Вертинские довольно известные люди». «Да, конечно». Открываю дверь и бегу к Платону. Подхожу к кабинету, но не решаюсь войти, поскольку слышу его разговор по телефону. У меня нет привычки подслушивать, но я в который раз нарываюсь на его разговор с женой. И он не очень добрый. «Марьяна, я все сказал. Мы будем выяснять отношения только лично, не по телефону», — нервно выдает Платон. А я стою возле кабинета, словно вкопанная, и не могу отойти. Да, мне дико интересно, что между ними происходит. Настолько, что я опускаюсь до подслушивания. «А ты как думала, родная?» Последнее слово проговаривает как ругательство. «Ты будешь гулять, а я должен глотать это дерьмо?» Злиться никогда не видела его таким раздражительным. «Все, даже не хочу слушать. Все разговоры состоятся у нас лично». Тишина. Не понимаю, закончил ли он разговор или нет, но слышу голоса Арона и Мирона. Убегаю в гостиную. «Привет, лиса!» Арон всегда меня так называет. Мы дружим. Лерка так вообще его обожает. Сколько бы ей ни было лет, всегда виснет на нем. «Это вам, девочки!» Передает ей бумажный пакет. «Пирожки! Мои любимые!» Радуется Лера. «Спасибо!» «А это тебе от Миланы!» Мирон передает мне большой контейнер. Сестра в курсе моих кулинарных талантов. Там пирожки. Ее фирменные. Очень вкусные. Она просила тебя завтра зайти. Хорошо, киваю. В детстве я боялась Мирона. Он слишком серьезный и солидный. Есть что-то в нем заставляющее держать себя в тонусе. Но я привыкла. Воспринимаю его как отца. Он сделал для меня гораздо больше, чем родители. Миланке с ним повезло. Несмотря на всю строгость, он очень ее любит. Я много раз случайно заставала их ласкающимися. Но это Милана. Ее все любят. «У нас семейный совет?» В гостиную выезжает Платон и здоровается с братьями за руки. «Что-то типа того». Арон выходит в коридор и приносит оттуда небольшой кейс пива и бутылку коньяка. «Пиво для нас. А наш граф», — указывает на Мирона, располагающегося в кресле, «предпочитает коньячок». «Алиска», — протягивает мне небольшой пакет, «нарежь сыр, лимон». «И наверх. Есть пирожные. Взрослые дяди будут культурно бухать и обсуждать серьезные дела», — смеется Арон. Закатываю глаза и ухожу на кухню. Братья в гостиной о чем-то беседуют, Лерка увлеченно переписывается с одноклассницей, а мне не имется. Выхожу на лестницу, облокачиваюсь на перила. Я плохая девочка. Я подслушиваю. «Квартиру оставлю ей. Как подарок за дочь. Не буду опускаться до дележки», — произносит Платон. «Я очень надеюсь, что в вашем брачном договоре есть пункт, по которому она не имеет права на долю в нашей компании», — холодно спрашивает Мирон. «Иначе не обессудь. Я сделаю все, чтобы задавить Марьяну Каретникову. Ты за идиота меня принимаешь? Она имеет право только на жилье и машины, приобретенные в браке. Пусть забирает. Даже связываться не хочу», — на выдохе отвечает Платон. «Я не могу оставить ей дочь и стать воскресным папой. Лера должна быть со мной. К сожалению, в нашей стране все преимущества на стороне матери, констатирует Мирон. Я вас умоляю, если мать окажется недееспособна, не в состоянии обеспечить или доказать ее пристрастие к наркоте, ухмыляется Арон. Ну что ты несешь? Она здорова, наркотиками не балуется, но и при желании ее заработка хватит, чтобы стать идеальной матерью, выдыхает Платон. А если договориться мирно, не доводя до суда и избежать всей этой волокиты, предлагает Мирон. Она же любит деньги. Отсыпем ей щедрых отступных, надавим, и она все подпишет. Чем надавим? За измену не лишают материнства. Я нарою тебе столько порочащих ее фактов, предлагает Арон. Не сомневаюсь, горько усмехается Платон. Дышу глубоко. Я, конечно, подозревала, что у них что-то происходит, но не думала, что дело дошло до развода. Измена? Ну, кто бы сомневался. Марьяна никогда не была похожа на верную жену. Кусаю губы, чтобы прекратить улыбаться. Они разводятся. Разводятся! Арон встает с дивана, направляясь на кухню, и я быстро убегаю в комнату, пока меня не застукали. Сажусь в кресло и закрываю глаза. Он освободится от этой женщины. И у нас все получится. И я здесь ни при чем. Марьяна сама виновата. Как можно изменить Платону? Он же идеальный муж. Мама звонит, сообщает мне Лерка, указывая на планшет. Вспомни ее. Видео, поясняет Лера, косясь на меня. Она в курсе, что мы не ладим. Отвечай, я тихо посижу. Как бы я ни относилась к Марьяне, она мама Валерии. «Привет», — отвечает Лерка, включая видео. «Ты что там вытворяешь? Почему от вас сбежала Света?» — возмущается Марьяна. «Не здравствуй, дочь. Не как у тебя дела?» Прикусываю щеки изнутри, чтобы не прокомментировать. «Она не сбежала, ее уволил папа!» — Лера надувает губы. «Потому что ты закатила истерику. Как ты себя ведешь?» «Я ничего не закатывала! Света злая!» «Лера, я хорошо тебя знаю. Ты пользуешься тем, что отец тебя потакает». Лерка молчит, отворачиваясь. Надулась. «Где папа?» «Внизу», — недовольно бурчит Лера. «Что он делает?» «К нам пришли Арон и дядя Мирон». «Ясно. Больше к вам никто не приходит?» — с подозрением спрашивает она. Лерка мотает головой. «Кого он нанял вам помогать?» Эта женщина звонит дочери не потому, что соскучилась, а для того, чтобы выяснить у нее, что происходит. Кусаю губы, но молчу. «Никого», — врет Лера и переводит на меня взгляд. «Врешь! Что вы скрываете? Кто там с тобой?» С претензией спрашивает она. Лерка теряется, начиная бегать глазами. «Я здесь!» Не выдерживаю, встаю с кресла и вхожу в зону видимости камеры. Я помогаю им. «Почему я не удивлена?» Зло выпаливает Марьяна. «Немедленно покинь мой дом! Прекрати вешаться на моего мужа! Ты меня уже изрядно достала!» Я не успеваю договорить, потому что Лера отключает звонок и переворачивает планшет. «Я не хочу, чтобы вы ссорились! Ты же не уйдешь!» Смотрит на меня, быстро моргая, почти плача. «Нет, конечно». Сажусь с ней рядом, обнимаю. Молчим. «Мама сказала, что ты любишь папу», — вдруг заявляет Лера. «Это правда? Ты любишь его?» Вот что я должна ответить. Отрицать не могу. «Да, я люблю и тебя, и твоего папу», — говорю правду. Лерка тяжело вздыхает и крепче меня обнимает. «Маме это не понравится», —